Ей уже 37 лет, но ей нельзя дать и 30. Фигура ее так же худощава и стройна, как 15 лет назад. Экзотическое лицо ее сильно изменилось. Так же хороши характерные брови, длинные глаза и насмешливый рот. Но кожа пострадала от грима и потеряла свежесть. Исчезло чувство, согревавшее ее черты, как огонь, озарявший изнутри алебастровый сосуд. Нет трогательной застенчивости, затаенной страстности, волнующей печали. Теперь это лицо полно иронии, ума и недюжинной силы. Оно не так красиво, как было в юности, но оно значительнее, интереснее, богаче выражением. Это пора расцвета женской души. Великолепная пора, когда закончился период блужданий и сомнений в себе, когда завершился круг исканий. Это смелый и открытый возврат к самому себе через толщу наносных веяний. Это блестящая эпоха полноты переживаний. Надежда Васильевна – первая модница в городе, и туалеты ее, над которыми талантливая Аннушка трудится день и ночь, комбинируя цвета и разнообразие отделку, сводят с ума всех местных дам. На ней сейчас новое палевое шелковое платье, отделанное широким черным кружевом и сильно по моде декольтированное. Широкие рукава буфами, два раза перехваченные бархатками, доходят до локтей. Плечи и руки Нероновой пополнели, ключиц уже не видно, и это ее радует. Когда Надежда Васильевна первая в губернском городе Н надела кринолин, это было событием в жизни местных дам. Событием настолько значительным, что оно даже отвлекло на время внимание общества от войны с Турцией. Говорят, будто законодательница мод в Европе и Америке, блистательная красавица Евгения из испанской авантюристки графини Монтихо, ставшая женой Наполеона III, изобрела кринолин, готовясь быть матерью, чтобы скрыть обезображенную фигуру. Чудовищная мода медленно проникала к мелким дворам консервативной Германии. В нашу русскую провинциальную глушь она достигла чуть ли не 2 года спустя, сперва в виде карикатур, потом в модных картинках. Все разглядывали, ахали, улыбались, качали головами, все мечтали. Но обновить кринолин никто не решался. Как во всем, Надежда Васильевна дала почин. На плечах Нероновой накинута шаль из настоящих шантильи. Прическа, как у дочери, волнистое бандо, окаймляющее овал лица. Пунцовые живые розы закрывают косу на затылке. На груди такие же розы. Мелкий жемчуг 3 раза обвивает янтарно-смуглую шею артистки. Серьги черные, эмалевые, с золотой змейкой, других драгоценностей нет. Колец, кроме обручального, она не носит. Не менее чем сохранившейся фигурой, артистка гордится своими красивыми ножками в желтых атласных туфельках. Этими ножками-бокальчиками, как называл их безумно влюбленный, трагически погибший Масолов. За ней кошачьими шагами выступает Поля. Ей 30 лет. У нее рано увядшее скомканное личико с пронырливыми глазами и льстивой улыбкой. Теперь она фаворитка и наперсница барыни. Она несет футляр с серьгами и медальоном на тонкой цепочке. На голубой эмали бриллиантами выложен крест и якорь, а в середине – рубиновое сердце. Вера, надежда, любовь. Это подарок студентов города Одессы, где когда-то Неронова играла с Мочаловым. «Неужто еще не готова? Как ты копаешься, Анна?» «Сию минуту, сударыня, вот только 2 стишка. Пелагея, надень на барышню медальон». «Я сама, сама», – брезгливо отодвигаясь, говорит Верочка. Она терпеть не может Полю. «Солнышко наше красное», — сладко поет Поля, всплескивая руками. «Вот ушахнут все мужчинишки, когда ангел наш небесный войдет. лучше всех наша красавица будет». Тонкие брови Верочки хмурятся, но мать ее улыбается, в лорнет разглядывая дочку. «Действительно хороша, а как на отца похожа». Перед нею встает лицо князя Хованского, ее первой беззаветной любви, давшей ей столько мук и разочарования, среди которых медленно росла ее душа. Как это было давно! Боже мой, как давно! Вздох срывается у Нероновой, но в душе нет боли, как при воспоминании о муже ее Масолове. Да будет благословенна измена Хованского, открывшая ей всю стихийность любви, всю мимолетность счастья. Да будут благословенны ее слезы, унесшие с собой ее слабость. У крыльца ждет карета. Пора. Поля надевает на свою барыню алый бархатный салоп на чернобурых лисицах. Аннушка кутает Верочку в голубой атласный салоп на песцах, в котором словно тонет хрупкая фигурка. Невинно выглядывает из пышного капора точеное личико. Поля спешно одевается, она всегда провожает свою барыню на балы. «Дозвольте и мне, сударыня», — молит Аннушка, припадая к плечу артистки. «Куда же я тебя посажу? Хоть на подножку. Мне бы одним глазком на ангела нашего взглянуть. Уж дозвольте, я хоть на козлы влезу», — умильно просит она. «Дура», — ласково бросает Неронова, — «одевайся живо, потеснимся в карете. Велите Настасье запереть за нами».